Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО, и сегодня у нас наконец-таки друзья, всем привет. Нормальная ЦИПСа, Данил Бессонов. А что нормально? Вчера было не нормально? Ну, у меня были, отсутствовали мы, были праздники, была ЦИПСа, не было ЦИПСа, была коротенькая ЦИПСа, потом была ЦИПСа побольше, а теперь вот... Короче, да, друзья, сегодня будет большая ЦИПСа, но не факт, потому что новостей как-то немного. Короче, ладно, главная новость, на харьковском направлении мы продвигаемся. При этом много кадров есть, где наши бойцы просто колонной идут. Вот. И укровские беспилотники их видят, но ничего сделать не могут. При этом там интересно комментарии этих операторов укров. Типа, какого фига обороны нет, как они просто посреди поля. Блин. Вот и тому подобное. То есть это к чему? Также много кадров, вот и старший Эды публиковал, когда мы FPV-дронами по их, ну, блокпостам, короче, били, где у них линия обороны Зеленского, да, то есть у нас есть линия обороны Суровикина, а там линия обороны Зеленского, зубы драконов, и там получается у них вот в одном месте три зуба дракона, в другом месте... Нет, надо называть это зубы Зеленского. Зубы Зеленского, да. При этом у нас же все эти линии зубы дракона, они еще стальными тросами скреплены. Вот, а у них просто там какие-то одинокие, там три, там, вот, и сегодня один из командиров украинских на харьковском направлении написал у себя в соцсетях то, что какого хрена никаких оборонительных сооружений не было сделано, деньги украли и так далее, вот, как будто раньше, вот такое ощущение, что... Вчера только родился он. Да, украинские вояки, которые вот в этих окопах сидят на этом направлении, они не видели, что они как бы сидят, ну, тупо не в железобетонных сооружениях. Знаешь, в чем прикол, братан? В том, что мы как мы каждый раз удивляемся какой-то нашей тупости, а хохлы каждый раз удивляются, когда у них воруют деньги с какого-нибудь проекта. То есть у нас, я же тебе говорю, славянское проклятие, короче. Мы там думаем, а, дурацкие колонны, что такое? У нас каждая кампания начинается с дурацких колонн. Там все время возмущаемся, каждая война, мы каждый раз возмущаемся с дурацких колонн, короче, да, с построений каких-то. А хохлы каждый раз возвращаются. Гроши украли, ничего нету, гроши украли, короче, знаешь. Вот, славянское проклятие. Да, да. Ну, короче, в принципе, там нормально. Но, опять же, повторюсь, что несмотря на то, что мы давно прогнозировали, опять же, напомню, где-то с ноября прошлого года мы на нашей ЦИПСе прогнозировали удар на харьковском направлении. Вот, он произошел, но это не то все равно. То есть, я, опять же, не инсайт, мои наблюдения, логика, опыт, да, подсказывает, что это не то, не основное направление. Это направление, ну, понятно, мы сейчас приблизимся к Харькову. Вспомогательное, назовем это. Да, да, то есть у нас получается Запорожская, Донецкая, и Южно-Донецкая, и в целом Донецкая, вот Авдеевская, да, где мы движемся, там Луганская. Это все направления, на мой взгляд, стратегически это все вспомогательные. Это направления, которые призваны... Ну, понятно, уничтожать врага, но отвлечь все основные силы противника, сковать на этих направлениях, вот, и ударить на другом. И вот сейчас вот это Харьковское через Волчанск, там, вот, там, по-моему, с двух направлений мы идем к Харькову, это тоже направление не основное. Потому что Харьков штурмовать в лоб никто не будет, это очевидно, как бы, да. Вот. Мне кажется, ты нас недооцениваешь. Я очень надеюсь, что дооцениваю. Я очень надеюсь, что никто штурмовать Харьков в лоб одной линии с одного направления не будет. Я думаю, что сейчас мы здесь остатки резервов боеспособных противника скуем на этом направлении и ударим где-то значительно западнее с выходом на оперативные просторы, на серьезную глубину и так далее. И вся эта движуха окажется в большом-большом котле. И это прекрасно, я в это верю. Надеюсь, у нас есть на это резервы. Вот, тем более стоит отметить, что эта операция проводится максимально грамотно. Я не знаю, там некоторые наши телеграм-каналы что-то панику какую-то разводят, что вот там на убой отправляют там солдат и так далее. У меня несколько друзей на этом направлении, причем младшие офицеры есть и старшие офицеры, где говорят, что все спланировано настолько идеально, что технику как бы мы теряем, но личный состав вообще минимальные потери. Вот, то есть все как бы продумано. И сейчас идет предпочтение, что лучше потерять технику, чем людей. И это прекрасно. Кстати, вот ты сейчас сказал про технику. Я только что, как всегда, смотрел, значит, украинских экспертов. И если раньше была песня, на репите стояла, а ракета осталась на 2-3 дня, то теперь, значит, новые эксперты говорят, теперь техники осталось до 2026 года. А потом железная руда в России иссякнет. Придется стиральные машины не только чипы из них доставать, еще и переплавлять на металл. Переделывать просто, делать танки из стиральных машин. Придется, да, именно из них трансформеры. Барабаны делать вместо катков, понял, такие, которые... Да, на самом деле мы просто вынуждены были пойти на Харьков в наступление, потому что у нас уже закончились чипы со стиралок. Нам срочно... Нет, там ты абсолютно прав, потому что там логика была именно такая, что мы сейчас активизировались, максимально пытаемся надавить для того, чтобы усадить Украину за стол переговоров. То есть мы не решаем какие-то свои замыслы, а это именно сделано для того, чтобы они испугались и сели за стол переговоров. На самом деле это отлично. Если их пропагандисты, я надеюсь, что об этом говорят их крупные каналы, авторитетные каналы. Да, так и есть. Я надеюсь, что они в это поверят, и прекрасно. Пусть они дальше в это верят. Вот мы сейчас их подлавливаем на том, на чем они нас подлавливали в 22-м году. На тупой самоуверенности и недооценке противника. Вот пускай, они вот отлично будут, знаешь. Да? Нет, они просто, видишь, как логика какая, что типа вот у нас, значит, опять же, снимки, американские эксперты подключились, они, значит, следят за нашими вот этими складами, где стоят техника, и, значит, танков осталось у нас 4000, что бронетехники типа БТРов, как они называются, БМПисты, от меня отписался чувак, я ему передаю привет, это БМПисты, значит, для БМПистов танков осталось там что-то 1007, и самое большое количество это у нас ствольной артиллерии, там больше 8000. То есть вот они вот подсчет ведут, сколько, значит, этих танков исчезает, сколько их переделывают, вот. И, значит, вот на основании этого они вот говорят, что вот смотрите, у россиян осталось техники, это невосполнимые там типа потери, вот у них техники осталось до 2006 года максимум, и у нас открывается, как ты говоришь, окно возможностей, и мы опять найдем наступать. Ну, понятно. Я просто представляю, вот где-то через год, вот следующим летом, укры такие где-то, я не знаю, ладно, ну, где-нибудь так в Василькове, это Киевская область, правый берег, они такие говорят, вот, они дошли до Днепра, потому что у них проблема с пресной водой, они сейчас будут с нашей реки. Они пришли сейчас... пить. Днепр же течет с России. Это у них там узкий Днепр, у нас широкий. Они вот хотят у нас воду забрать. Они вот это Байкал свой китайцам отдали, понимаешь. Вот тут Днепр у нас отжать хотят. И вообще, на самом деле, Днепр они тоже китайцам хотят продать. Да, я только хотел сказать, для китайцев хотят отжать. Да, это все на самом деле не гениальность Путина, а Си Цзиньпинь. Это он так все замутил, чтобы Днепр у нас отжать. А ты прикинь другую ситуацию, что вот представь, да, вот сейчас они набрали 500 тысяч человек, предположим, все, мобилизовали, там кое-как собрали, сделали из них бригады, приехали супернатовские спецназовцы, обучили их воевать, собственно говоря. Вот, идет наступление, там, да, там 2005 год, у нас заканчивается бронетехника, значит, у противника... 2025, братан, не 2005, 2025. Да, ну я еще живу в другом измерении. И получается, что у нас заканчивается бронетехника, у противника заканчиваются 500 тысяч этих, которых набрали. И им говорят, ну все, теперь у кацапов закончились танки, давайте еще одну мобилизацию на 500 тысяч, и мы пойдем в наступление, короче. Не-не-не, может не так быть, знаешь, они там новые бригады 500 тысяч готовят на крутейших натовских полигонах с крутейшей техникой, уже подготовили даже 500 пилотов, летчиков для F-16, уже все, уже там такая полумиллионная армада с натовских учебных центров собирается заходить на Украину, и опа, а Украина уже под нашим контролем, и они уже и заходить вроде некуда. Вот. Но зато готов. Я не знаю, и они вот так вот на F-16 возле границы летают такие. Да, да, такие, летают. Такие. Типа нас много, смотрите. Форсаж, включай. Топор Харли. Что делать? Так. Давайте нападем на Прибалтику. Садимся в Польшу. Все, бензин заканчивается. Не, на самом деле Прибалтика, поляки такие думают, так, ладно, город Вильнюс, да, он же раньше был Вильну, это ж польский город раньше был, в принципе, поляки могут вспомнить великую свою, так сказать, в кавычках, историю и попытаться отжать обратно свой город, но не с Западной Украины и Западной Республики Беларусь, а, скажем, у соседей по Евросоюзу. Ладно, это все прикольно, но слава богу, что все получается, все так, и ну, реально круто. Уже у нас, по-моему, больше 50 минимум, а то и 70, потому что это вчера мне говорили, что больше 50 пленных, короче. То есть у нас ну, куча пленных, причем там эти кракены какие-то, там херакены. В общем, нормальный движ. Нормальный движ, и это отлично. А просто еще видишь, как бы там же, ну, я открою тайну такую небольшую, что на этом направлении сейчас воюют очень много ребят, которые были в ЧВК «Вагнер» и перешли на, ну, как что-нибудь хотел сказать, перешли на сторону, перешли по контракту работать, значит, в подразделение Министерства обороны, да. И вот там один из моих друзей там воюет, там наш подписчик с 2019 года, вот, и он говорит, у нас тут как бы ротный хороший, как бы я ему помогаю, как бы все, хотя он по должности не офицер, как бы, но он говорит, я тут ротному помогаю, ротный прислушивается, и мы тут, короче, наладили взаимодействие. Мы, кстати, для них проводили один из сборов, ребятам там нужен был рэп и так далее, то есть вот это подразделение сейчас, вот как я писал, что на острие атаки они, вот они сейчас там тоже ну, показывают мастерство значит, наступательных действий в стиле ЧВК. Вот. Поэтому, когда противник говорит, что такое, как же так, как так быстро продвигаются или еще что-то, вот продвигаются очень быстро, потому что, значит, ребята вот с хорошим таким, с хорошей практикой там. У нас, смотри, у нас сейчас увеличились удары по глубоким тылам. То есть у нас «Искандеры» работают отлично, у нас работают торнадо. Ты знаешь, вот, Дань, ты вот сейчас сказал, и я вот так вот, знаешь, и вспомнил. Я вот поймал себя на мысли, вот сейчас очень много роликов попадается и в Телеграме, и вот по ящику, где вот ты вот сейчас сказал, я вспомнил. Я как раз тоже хотел об этом сказать, ну, целую тему развить, но не буду. Просто вот наши ракеты, да, «Искандеры», просто попадают, если раньше попадали куда-то рядом с зданием каким-то, да, что там было какое-то совещание якобы, а ракета прилетела на парковку и не пострадали там, да, те, кто должен был пострадать. То есть, а сейчас мы видим, что каждое, вот, мосты, там, здание, там, скопление техники, ракеты попадают прямо вот в... Я не знаю, может, кого-то там главного конструктора, который отвечал за прицеливание, похитили в застенки НКВД, и его там мучают, его, чтобы он... Почему твои ракеты не попадают? Он сказал, ребята, я сделаю все, только не надо звонить по телефону. И вот он, наши просто ракеты начали попадать. Просто каждый... Вот я уже говорил об этом, да, если раньше... мы там думали, а сейчас просто не надо никакую информацию получать ни от кого, ты просто видишь видео подтверждение, да? Как вот мой друг из СОБРа говорил, если у тебя нет видео, значит ты издишь. Да, и вот сейчас мы видим видео, где не надо как бы не слушать ни от кого ничего, потому что все, как вот говорит, объективный контроль, да, вот он и есть, короче. Да. Вот. Плюс у нас на Харьковском направлении Там по боеприпасам пацаны говорят, что боекомплект увеличился в десяток раз. В десяток раз. То есть там очень много всего. И у нас, и при этом точность значительно увеличилась. Да? То есть если раньше у нас мы, чтобы погасить какой-то взводный опорный пункт на перекрестке, убивали все четыре поля вокруг, короче, то сейчас все четко. И получается так, что у нас... артиллерия, авиация забрасывает противника, уничтожают позиции, а пехота идет, добивает, как говорится, выживших, ну, чисто в американском стиле. Вот, то есть намного проще все стало в этом плане, и это прекрасно. Скажи это... просто, у нас же идут бои сейчас за Волчанск, я так понимаю, да? Ну, там оттуда сообщение приходит, что уже вроде бы как в самом этом населенном пункте начались бои. Но... Я сейчас, опять же, понимаешь, я же свои источники смотрю. Я вот сейчас смотрел, как, значит, украинские волонтеры эвакуируют там каких-то... Полиция, на самом деле. Да, мирных жителей, там оставшихся там каких-то инвалидов и так далее, которые сами не могут передвигаться, вывозят их из зоны боевых действий, и они уже внутри населенного пункта попадают, значит, под какие-то удары. То есть там где-то едет колонна автомобилей, да, туда бьют артиллерия, они там быстрее разворачиваются в обратную сторону. То есть уже мы понимаем, что вот боевые действия идут где-то уже прямо вот... Да, нет, ну там, подожди, арта накрывала еще вчера, по-моему, или позавчера даже. То есть там, ну, там сразу, там же все рядом, по сути. Ну, то есть туда подошли, к Волчанску подошли очень быстро. Просто, ну, сейчас, видимо, внутри этого города бои идут именно сегодня. Вот. Ну, посмотрим, не будем, не важно, сколько населенных пунктов каких, важно, что мы движемся стабильно в направлении Харькова. Вот, я думаю, что мы сейчас отожмем все высотки с восточной стороны от Харькова. То есть главное это высотки. Вот, и потом, возможно, откроется другое направление. Посмотрим. Но противник, судя по количеству пленных и... тому, что происходит на фронте, противник не очень оказался готов к этому. Хотя я точно знаю, что противник знал заранее о наших планах. Ну, реально? Смотри, какая ситуация. Все руководители, политическое руководство, в том числе и главный аналитик Алексей Арестович, они говорили, что недостаточно сил у россиян для того, чтобы они начали наступать. Типа маленькая группировка, 50 тысяч маленькая группировка. А сейчас может так получиться, что как только мы начали движение, группировка может расти, разрастись и до 200 тысяч. Короче, смотри, я, скажем так, заранее немного видел один документик, где, в принципе, было расписано на украинском языке, наверное, фейковый, но его нет в интернете. Вот, где было расписано полностью, какими силами, где мы будем заходить, где будет отвлекающий удар, где основной. То есть вот все, что произошло за эти дни, у них было еще неделю назад это все расписано. То есть так они... вот откуда все твои прогнозы. Я-то думал, что ты умный, а ты там, оказывается, подсчитываешь просто, братан, что там Гурмо подает какие справки. Это сейчас, за последние... Просто это подтверждается, мои прогнозы, которые были раньше, еще когда никто об этом не говорил. Это все, ты можешь нам не рассказывать. Ну, короче, я-то думал, ты умный. Не, я просто... списываешь. Я просто списываю, да, я просто умею читать. Нет, на самом деле, они знали тупо все, абсолютно все, но их это не спасло. То есть это говорит о том, что сейчас, чтобы всем было понятно, сейчас война, в отличие от Великой Отечественной войны, вот, несмотря на то, что во времена Великой Отечественной войны там больше стволов, людей, ну, масштабы были другие, да, хоть сейчас у нас больше огневых средств поражения по номенклатуре, но по количеству пушек конкретно тогда и людей, понятно, было больше. Но самое главное, что сейчас сложнее делать для противника неожиданности. Да? То есть вот наступление, для наступления важно это эффект неожиданности. Вот если раньше, вот в прошлом веке можно было перебросить танковый корпус незаметно, да, и были подобные случаи, когда прожектора на танках там чуть ли не разбивали, отключали и так далее. Потому что срочно приходил приказ прямо сейчас перебросить. Вот, и все. В темноте кто-то там где-то падал в обрыв, кто-то тонул в болоте. Но надо в темноте было. И добрый вечер, на рассвете танковый корпус оказался там, где его не ждали. Как бы, да? Сейчас ни хрена невозможно сделать незаметно от противника. Тем более нужно понимать, кроме беспилотников, у противника... Скажем так... Они же на спутник собирали деньги. Блядь, братан... У них есть спутник. Слушай, про вот этих дебилов, блин... Слушай, сука, вот ты задумал... Я думаю, слышишь, может, нам тоже на спутник сбор объявить? Я тебе объясню. Чем мы хуже Хохлова? Есть приложение, как-то... Макс, что-то там, блядь, я забыл. Танковыйкорпус.ком. Не-не-не, там есть приложение, где ты за бабки... можешь просто покупать, вот ты просто заказываешь абонемент, там, ну там тысячи за 3 бакса в месяц, к примеру, да, и каждый день ты даешь заказы секторов, и тебе присылает эта фигня со спутников съемки этой местности. Просто этот, как этого петуха я забыл? Ну, я хочу сказать, что ты не прав, потому что это 100% спутник, который они купили. Да все, давай, завязывай, блин. Вот, я хочу сказать о чем. Спутниковая группировка НАТО, она, ну, все-таки самая крупная. Он, кстати, знаешь, как называется? Логично. Бандера 2.07. Это что? Спутник. Блядь, да нет у них спутника. Это их разводняк так назывался. Разводняк Бандера 2007. На нем такие эти, сам, орнамент такой, как на вышиванках, понял? Он в виде кастрюли, короче, и такой, и фотоаппарат большой. А, бля, братан, завязывай, ну его нахер. Короче, да. Вот, поэтому в плане разведки у них все покруче, чем у нас, к сожалению. У нас со спутниками похуже, чем у НАТО. Вот, но тем не менее. Поэтому сейчас все как бы на виду. Вот, поэтому нашему командованию стоит отдать должное, вот и командованию группировки «Север», да, то, что несмотря на то, что противник тупо знал все, просто заранее, все равно удалось как бы реализовать замысел и продолжать его реализовывать. И это отлично. Это отлично, друзья. Ну, да, я думаю, что там... Я просто переживал, что, значит, не будут сделаны выводы после первого подхода к Харькову. Вот я за это переживал, что сейчас опять начнется ура, кавалерия в атаку, там, да, гренадеры вперед, понимаешь? Но больше двух лет прошло. Ну, да нет, тут сколько лет прошло, неважно. Тут главное, чтобы был переосмыслен подход просто. И все. Я за это очень сильно переживал. Поэтому, ну, мы видим, что пока... Конечно, я, ну, не получаю вот, ну, информацию прям с, значит, с передовой, да, я стараюсь не спрашивать, вот даже хотя вот ребята там присылают и фотки там, и то, вот недавно он сейчас выложил там пацаны в спортивном костюме, в сланцах, я говорю, ну вы даете, они говорят, да, хотели поржать, типа, поднять настроение окружающим, вот. Ну, я просто так говорю, как нормально, ненормально? Он говорит, нормально. Ну, знаешь, детали я как бы стараюсь в интернете не узнавать. Поэтому я либо вот смотрю, там, что противник говорит, там, да, либо какие-то там еще источники наши. Там. Потом вот наш канал, я уже сделаю еще раз рекламу, да, вот военные сводки канал, да, там парень, не знаю, как его зовут, но мне он очень нравится, что он не спешит, скажем так, показывать наши продвижения, да, когда вот уже точно появятся какие-то кадры, либо где бойцы двигаются, да, по ним прилетает дрон противника, да, и вот противник выкладывает это видео, и тогда он уже говорит, ага, вот здесь точно, типа, вот российские войска находятся, да. Ну, вот как-то все это вот, знаешь, пытаешься проанализировать, да, какие-то видео, вот, волонтерские видео, где-нибудь возят что-то или еще что-то, да, и как бы из этого строится как, ну, картина, но в целом так, чтобы мне там докладывали из штаба по красному телефону, и товарищ админ, мы там зашли в такой-то населенный пункт, ну, такого нету, поэтому, собственно говоря, короче, держим кулачки. Пока что нету, пока что нету. Надо еще отметить главный вопрос, что, слава богу, что у нас там идет потихонечку все хорошо, надо отметить, что как раз-таки в это время, когда мы активизировались, страдает Донецк и страдает Белгород, почему? Да, потому что, видимо, так как мы отодвигаем противника от Донецка, они, видимо, решили напоследок совершить максимально, короче, нанести урон мирному населению, потому что летит все в жилые кварталы. И вот мы видим, что по Белгороду тут тоже прилетает. И, ну, надо, конечно, сказать, сейчас мне скажу, потерпеть, мне скажут, а, ты сам терпи. Но пока наши бойцы не отодвинут линию фронта, никак на эту ситуацию повлиять, ну, будет нельзя. Да? И мы видим, что летят беспилотники. И вот Даня как раз хотел часть нашего эфира посвятить как раз вот проблеме, значит, беспилотников. Вот. Да, друзья, что я хотел сказать. К сожалению, противник учится быстрее, чем мы, вот в этом плане, по крайней мере. То есть они... методом проб и ошибок, плюс они очень досконально, очень серьезно относятся к нашим беспилотникам, в том числе к новым беспилотникам. Они очень серьезно относятся к необходимости бороться с ними. И мы знаем, вот Джокер ДНР недавно опубликовал также и методичку украинскую, там, где написано, как они выявляют тип наших беспилотников, по каким числам. Ну, там, короче, свои технические моменты, кому интересно, посмотрите. Вот, у нас получается так, вот вчера или позавчера ребята поделились фотографиями, где вот так 5 автоматов Калашникова калибра 5.45. Связаны скотчем. Просто связаны, привязаны к, ну, станку металлическому. Это типа вот будем бороться с беспилотниками, да. То есть 5.45 пуля, она сама по себе как бы в полете не сильно далеко она и долетит, как бы, не говоря уже об убойности этой пули. Вот. Противник сразу сделал. Он и зенитки, и крупнокалиберные пулеметы, прожектора, да. Если у нас только автоматы, как бы, в ряд, сейчас, по крайней мере, с того, что я видел, вот у противника посерьезнее к этому, вот, у нас, нам нужно к этому подойти серьезно, то есть у нас получается такое ощущение, что мы как-то так плюнули, да, фигня, короче, то есть снова недооценка противника в этом плане, вот, и вот Волгоградская область, если не ошибаюсь, ночью прилетел беспилотник, снова НПЗ поразил, да, при этом губернатор отчитался, что ПВО все сбило. То есть, ПВО, слушай, ну, у нас тоже полгода, значит, истребители гиперзвуковые прыжки совершали. Да. Поэтому нет, у нас тоже не отстает от, значит, того губернатора. У нас, если что-то где-то грохнуло, это вот истребитель современный какой-то последний, это вот он гиперпрыжок совершил, как в «Звездных войнах». Причем, и вот причем этот, да, он совершил, а земля ж круглая, и он сразу, оп-оп-оп, с другой стороны да, появился. Да. Сразу землю обогнул просто. Экспериментальная модель, да. Вот, короче... Тут надо, наверное, и губернаторам подключаться, потому что как-то у нас система настолько неповоротливая, что, во-первых, надо и хозяевам этих нефтеперерабатывающих заводов что-то думать об укрытиях, да, то есть как-то эти свои мощности, скажем так, прятать от беспилотников. Вот уже фотографии есть в сети, да, где много вот резервуары, вот эти цистерны, где их начинают такими каркасами металлическими, защитными окружать, чтобы беспилотник не смог поразить их. Но не все это делают. Плюс насчет ПВО. Нужны мобильные подразделения, нужны отдельно роты, которые будут выделяться вот именно под ПВО, да, то есть там срочники, да кто угодно, кто есть, как бы, да, инициативные группы, будут наблюдательные посты, где-то видишь визуально, летит по такому-то азимуту, короче, все, значит, там где-то его встретят, должны быть прожектора, зенитки. В принципе, вот мы видим много видео беспилотников, которые летят, да, о, там полетел на Москву там, или еще куда-то, которые, в принципе, можно сбивать, находясь на месте вот не какими-то сложными системами ПВО, а просто, ну, зенитками, если это ночь, прожектор навел. Вот противник это делает. Ну вот да, кстати, мы смеялись над противником, что они с кулеметов стреляли, и мы ха-ха ловили, но как бы мы видим, что эта тема оказалась... Ну тут нет, тут я, смотри, ты говоришь, мы немного отстаем. Нет, тут идут пасы, вот здесь идут постоянные пасы. В плане чего? В плане... Это славянское проклятие. Где-то противник преуспевает, где-то мы. Понимаешь, вот мы смеялись над кулеметами, да, и над ППО. А они начали там что-то досбивают, да, пускай из 10-2 собьют, но это все равно результат, да, ну, образно если, говоря. Если мы берем герани, то как раз-таки из 10-2, может, долетают. Нет, сбивают, но я образно говорю, я просто говорю, да, что если даже 2 сбивают, все равно есть какое-то КПД полезного действия. Значит, они не просто там ездят и из этих своих кулеметов стреляют. Да? Но опять же, смотри, мы ржали с этого, они это используют. Они ржали с наших зубов дракона, они сделали зубы Зеленского. Понимаешь? Да, они FPV-дроны внедрили, мы перехватили инициативу, сразу начали делать просто в масштабах промышленных. Сейчас, допустим, вот все говорили, что танки вышли из боя, да, но вот сейчас противник говорит, что наши вот эти туалеты, которые ездят, блин, наваренные, понимаешь, они вернули танки снова в бой. То есть если танки раньше выключены были FPV-дронами, то наши вот эти сараи, сортиры, амбары, сельские клубы, я не знаю, как их называть, но вот эти вот наваренные крыши на танках, да, они вернули технику обратно в бой. То есть мы видим, что не только там на Красногоровске этот танк там отличился, да, а теперь на всех направлениях эти танки ездят. Да, поэтому да, тут как бы, знаешь, тут кто быстрее среагирует, тот как бы получает, значит, с этого какие-то дивиденды, вот так можно сказать. Да, да, совершенно так. Ну, я с тобой согласен, надо, ты прав в плане того, что надо пробовать, не стесняться, да, если, ну, мы видим, что вот есть проблема, да, и мы не можем, допустим, на каждое НПЗ или на каждую бочку с бензином или на каждую заправку поставить там С-300, да, но организовать какие-то мобильные посты там с ДШК, которых, я надеюсь, там херова куча на складах еще находится, да, и у нас эти, мы не то, что они лежат на складах, да, скучают, но у нас есть еще и, значит, мощности, мы же еще и производим эти пулеметы все, корт и так далее, то есть мы можем увеличить, значит, надо, они же есть, как, значит, там, станковые пулеметы, еще какие-то, да, то есть надо, ну, вот этот вот снайперский прицел на нем заменить на прицел, как, значит, во Вторую мировую, вот такой блин с перекрестием. Да, должны быть тепловизоры, то есть вот эти все моменты. Да, то есть, ну, надо немножко перестроить их под вот современные реалии, да, что, как можно этот беспилотник засечь, да, с каким, с помощью какого прицела, сделать сразу уже станок, это, сразу уже на автомобиле, как, на каких автомобилях будут ездить, там, УАЗ Патриот, предположим, да, под него придумать, значит, дуги с этой херней, и чтобы это уже шло сразу в комплексе, чтобы не то, что там, вот тебе УАЗик, вот тебе пулемет, а ну, там, крепежей этих дуг ничего нету, и ты вот теперь с этим пулеметом, значит, с рук стреляй по... Ну, то есть, должно быть от А до Я полностью вся схема сделана, да, вот машина такая-то, станок такой-то, пулемет такой-то, и вот, и, значит, что... как-то нужно реагировать. Возможно, в этой же мобильной группе сразу же машина с этим... как называется, ты сказал, я же все время забываю, я же как Байден забываю все время. С фонарем с этим сразу, понимаешь, чтобы они двигались, да, чтобы они двигались как-то автономно, там, эта машина подсвечивает, другая там пытается поразить как-то вот в таком стиле, да, и стараться как-то, значит, прикрывать НПЗ. Возможно, попробовать эту тактику на одном каком-то НПЗ, который чаще всего подвергается, значит, ударам, да, есть же такие НПЗ, по которым постоянно бьет противник, да, и вот, значит, вот на него поставить несколько машин таких и опробовать это все. Поэтому что-то, конечно же, надо придумывать, вот, и не сидеть спустя рукава. Все. Так точно. Что у нас на сегодня? Все? Да, отдельно хотелось сказать, да, по Белгороду, друзья, ну вы все видели эти кадры, да, вот как заявила Миноборона, точка У вроде бы как прилетела. Вот. Ну, не знаю, хочу выразить соболезнования всем родным и близким погибших и пожелать здоровья раненым. Вот. И, к сожалению, так сложилось, что Белгород переживает то, что переживает Донецк. Просто я вижу, ну, как бы, ну, вот большой красивый город, как Белгород, да, и Донецк. Ну вот, стали такими кровными братьями, к сожалению, вот именно как города-побратимы, как говорят, да, вот сейчас Донецк и Белгород. Белгород — это вот то, что с Донецком происходит 10 лет, вот с Белгородом, ну, просто такой интенсивности как бы происходит. Поэтому, друзья, ну, как бы... Ну, на самом деле, ты знаешь, противник этими ударами добивается только того, что больше идут добровольцы, просто и все. Да, да. Ну, поэтому, ну, держитесь, крепитесь. И действительно, нам нужно, как правильно админ сказал, нужно переждать, когда линия фронта будет отодвинута. А я думаю, это в обозримом будущем произойдет. Будет уже попроще. Будет попроще. Вот. Ну, а так, конечно, берегите себя, берегите близких. И помните, мы неоднократно говорили, ну, о мерах безопасности, да, о том, как выживать в городе, который обстреливается. Я думаю, что повторяться не будем. Вот, если надо будет еще раз, ну, напишите в комментариях, ну, тогда еще раз на следующей ЦИПСе это все обсудим. Я присоединяюсь к словам Данила. Все, тогда на сегодня все. До завтра. Всем все хорошо. До завтра, друзья.